Декадент перед лицом Аполлона. Лучезарный бог счастья и силы вплотную остановился перед Ницше, и яркий солнечный отблеск лег на бледное трагическое лицо последнего ученика философа Диониса. Финитюр трагедия. Конец трагедии. Аполлон несет человеку правду, которая под самый корень подсекает всякую трагедию. Лев Толстой рассказывает про Пьера Безухова. Пьер чувствовал, что та роковая сила, которая смяла его во время казни, теперь опять овладела его существованием. Ему было страшно, но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее сила жизни. В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом. Но теперь в эти последние 3 недели похода он узнал еще новую, утешительную истину. Он узнал, что на свете нет ничего страшного. Теперь только Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную силу перемещения внимания, вложенную в человека. Подобно тому спасательному клапану в паровиках, который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму. Огромная и чудесная – это основная тайна Аполлона, которую живо все живое. Несчетные ужасы со всех сторон окружают человека. Но жизненно сильный человек слеп к ужасам, из которых воля его не может найти выхода. Ярко вскрывает суть этой аполлоновской тайны тот же Толстой в своей исповеди. Ослабевший жизнью, смутившийся духом, он говорит о ней с отрицанием. Но именно ею всегда и была жива душа самого Толстого. Не нынче, завтра придут болезни, смерть, и приходили уже, на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся, раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить? Вот что удивительно. Можно жить, только покуда пьян жизнью, а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это только обман и глупый обман. Вот именно, что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто жестоко и глупо. Можно жить, только покуда пьян жизнью. Вот в чем суть первой и главнейшей тайны Аполлона. Чудотворная сила жизни опьяняет, как благороднейшее вино. Человека ждет неизбежная смерть. Несчастные случайности грозят ему отовсюду. Радости непрочны, удачи скороприходящие. Самые возвышенные стремления мелки и ничтожны перед грозным лицом вечности. А человек ничего это как будто не видит, не знает и кипуче ярко, радостно осуществляет жизнь. Ницше ясно осознавал то великое значение, какое имеет для жизни это чудесное неведение жизненных ужасов. «Мало того, что ты понимаешь, в каком неведении живут человек и животное, — говорит он, — ты должен иметь еще и волю к неведению и научиться ей. Необходимо понимать, что вне такого неведения была бы невозможна сама жизнь, что оно есть условие, при котором все живущее только и может сохраняться и преуспевать. Нас должен покрывать большой, прочный колокол неведения. Да, все это хорошо». Но если у человека уже нет неведения, если он пришел в себя от хмеля жизни, если отрезвевший взгляд его остро и ясно различает ужасы, наседающие на человека, и бездны, разверзающиеся под ногами. Конечно, можно тогда сказать, как Заратустра: «Ваша любовь к жизни пусть будет любовью к вашей высочайшей надежде, и ваша высочайшая надежда пусть будет высочайшей мыслью жизни». И эта высочайшая мысль гласит: человек есть нечто, что должно преодолеть. Но нельзя ли достичь гармонии путем более непосредственным и более широким? Нельзя ли все эти развершиеся бездны сделать составной частью самой гармонии? И вот Ницше гордо провозглашает самое радостное, самое чрезмерное и надменное утверждение жизни. Великая, невиданная гармония встает перед ним, опьяняющая обольстительным призраком. Рожденная из полноты, из преизбытка, высшее утверждение, утверждение без ограничений, утверждение даже к страданию, даже к вине, даже ко всему загадочному и странному в существовании. И Заратустра объявляет: «Во все бездны несу я свое благословляющее утверждение. Инкипит трагоидия, начинается трагедия». Пойманный лесной бог Селен хохочет в лицо смущенному царю Мидасу и открывает ему сокровеннейшую истину жизни. Высшее счастье для человека было бы не родиться, не быть вовсе, быть ничем. Второе же, что ему остается, как можно скорее умереть. Смерть наклоняется к человеку и, обдавая его смрадным своим дыханием, злорадно шепчет на ухо: «Ты умрешь. В какую сторону ни иди, каждый твой шаг – приближение ко мне». Из темных глубин жизни скорбно, как похоронный гимн, звучит песнь трагического хора. «Ах, вся твоя жизнь, о род человеческий, какое ничтожество! Казаться счастливыми! Вам счастье больше доступно ли, смертные? Казаться, не быть! И то на мгновение! Вот передо мною, как радостная утренняя греза Наташа Ростова, такая одухотворенная, такая прекрасная! Прекрасная? Ложь всякая красота и тлен! Только пьяного или близорукого может чаровать ее обманчивая видимость. Волнистые линии фигуры девушки, выпуклость ее груди от того, что у нее там везде под кожей отвратительный беловато-желтый жир. Внутри стройного ее стана медленно движется в кишках зловонная, кашицеобразная масса. Прекрасное лицо, словно маска, налеплено на голый, глупо ухмыляющийся череп. А что приходится ей проделывать, когда она остается наедине? Мерзость, гадость. Или как Бодлер, стоящий со своей возлюбленной перед дохлой клячей. И ты тоже станешь похожей на эту гадость, тоже превратишься в этот ужасный смрад. О, звезда моих глаз, солнце моей природы, ты мой ангел и моя страсть. Ты будешь плесневеть среди скелетов, и черви станут пожирать тебя поцелуями. Ликует народ после тяжкой борьбы, завоевавшей свободу. Мать в экстазе счастья прижимает к груди спасенного от смерти ребенка. В молитвенном восторге бродит по улицам юноша, впервые услышавший от любимой девушки «люблю». А мудрец с огромным лбом и желчными бакенбардами смотрит на них колючим взглядом и говорит: «Ваше счастье не больше, как счастливый сон нищего. Проснитесь! Вы не понимаете, что время, пространство – лишь обман сознания. Пока вы сами твердая воля к жизни, пока вы подтверждаете жизнь, до тех пор все страдания, где бы и когда бы они ни случались, даже все лишь возможные страдания – все это ваши страдания. Только помутнение вашего ума мешает вам почувствовать вашу неотрывную связь, страдающую вселенную, и несвержимое владычество страдания в жизни». Шопенгауэр. И сколько их еще, этих бездн и ужасов познания, от которых опьяненный жизнью живой человек защищен прочным колоколом неведения. Но в Ницше хмеля жизни нет. Отрезвевший взгляд его не может не видеть открывшихся кругом истин. И вот он старается уверить себя: «Да, я не боюсь их вызывать, эти темные ужасы. Я хочу их видеть, хочу смотреть им в лицо, потому что хочу испытать на себе, что такое страх. Это у меня только интеллектуальное пристрастие ко всему ужасному и загадочному. Вот оно, высшее мужество, мужество трагического философа. Заглянуть ужасу в самые глаза и не сморгнуть. Есть ли у вас мужество, братья мои? Неустрашимы ли вы? Мужественен тот, кто знает страх, но одолевает страх. Кто смотрит в бездну, но с гордостью. Кто смотрит в бездну, но орлиными глазами. Кто орлиными когтями хватает бездну. Вот кто мужествен». И новые, все новые бездны открываются перед человеком. Много новых бездн. Темный хаос бушует и плещется в подсознательных глубинах души. Заглянешь туда, бледнеет лицо, замирает сердце, и как у пьяного кружится голова от жуткой радости, судорожно сотрясающей все существо человека. Кто познал эту радость, разве возможно тому отказаться от нее? Если утверждать жизнь, то утверждать целиком. Утверждение жизни без ограничений, утверждение даже к страданию, даже к вине, даже ко всему загадочному и странному в существовании. О, как болел этой задачей и Достоевский! Как жаждал он права самостоятельного хотения! Как жаждал этой свободы утверждения к страданию, к вине, ко всему загадочному и странному! Отчего не убить старушонку-проценщицу? Так себе, для себя, чтоб только испытать страшную радость свободы? Какая разница между жертвою жизнью в пользу человечества и какой-нибудь сладострастную, зверскую шуткою? Отчего невозможно для одного и того же человека изнасиловать малолетнюю племянницу госпожи Реслих и все силы свои положить на хлопоты о детях Мармеладовой? Для чего какая-то черта между добром и злом, между идеалом Мадонны и идеалом Содомским? Сладко стоять, наклонившись над бездною, и смотреть в нее. Может быть, еще слаще броситься в нее вниз головою. Раскольников ужасно побледнел. Верхняя губа его дрогнула и запрыгала. Он склонился к Заметову как можно ближе и стал шевелить губами, ничего не произнося. Страшное слово так и прыгало на его губах. Вот-вот сорвется. Вот-вот только спустить его. Вот-вот только выговорить. «А что, если это я старуху или Елизавету убил?» проговорил он вдруг и опомнился. Он вышел, весь дрожа от какого-то дикого, истерического ощущения, в котором, между тем, была часть нестерпимого наслаждения. Гордая, чистая девушка сломила себя и пришла отдать свое тело, чтобы получить 4000, необходимые для спасения ее отца. А ей вдруг взять да ответить с интонацией, с какой только купчик умеет сказать: «Это 4000 на такое легкомыслие кидать? Да я пошутил-с. Что вы это? Сотенки две я, пожалуй, с моим даже удовольствием». Упадочная душа жадно и извилисто тянется к жути, мраку и безднам жизни, сладострастно опьяняется бушующим в духе хаосом. Как морфий для морфиниста, для нее всего дороже в жизни это сладострастие, это жестокая радость, острая, как боль от укуса осы, и пьяная, как крепчайшее вино. Какая гармония способна дать хоть что-нибудь близкое к этой пронзающей душу радости? Все пьянящие запахи весеннего леса или летнего луга, как они пресны для морфиниста сравнительно со шприцем морфия. И Достоевский последовательнее Ницше. Он готов откровенно заявить: «К черту гармонию! Не верю я в нее и не хочу для себя. Пусть она остается, о animo domestic». Но Ницше отказаться от гармонии не хочет, а от бездн отказаться не может. И вот свои декадентские, дисгармонические переживания он старается втиснуть в царство гармонии. Старается уверить себя, что они могут войти составной частью в гармонию, что узаконение дисгармонических переживаний души и есть высшее утверждение жизни. Однако обоняние было у Ницше очень хорошее. «Мой гений в моих ноздрях», — говорил он. И тонкие ноздри его ясно ощущали запах гнили и распада, идущий от той свободы, по которой томился Достоевский. «Свобода, которой я не разумею», — говорил он. «В такие времена, как нынешние, быть предоставленным своим инстинктом является лишним злополучием. Эти инстинкты противоречат, мешают друг другу, взаимно разрушают друг друга. Современность представляет для меня физиологическое самопротиворечие. Ныне следовало бы делать возможным индивидуум, лишь обрезывая его, по возможности, то есть совершенно. Происходит обратное – притязание на независимость, на свободное развитие, на laissez-aller изъявляется с наибольшей горячностью теми, для кого никакая узда не была бы слишком строгою. Но это симптом декаданса. Наше понятие свободы есть лишнее доказательство вырождения инстинкта. Значит, опять человек есть нечто, что должно преодолеть. Но какое же тогда утверждение жизни без ограничений, утверждение ко всему загадочному и странному. Ограничение вводится огромное. Устранение всякого физиологического самопротиворечия, цельность, строгая гармоничность и согласованность всех жизненных инстинктов. Но где же тогда бездны, осененные таким решительным благословением Заратустры? Сам хаос, которого еще так много в глубинах души человеческой, дорог Ницше не сам по себе, а дорог постольку, поскольку из него может родиться танцующая звезда. Неиспользованные возможности этого хаоса служат для Ницше залогом, что человек способен подвинуться далеко вперед по пути к гармонии, что гармония его может еще стать уничтожающе высокою, сравнительно с мертвой упорядоченностью души вседовольного последнего человека. Почва человека еще достаточно богата, но эта почва со временем станет бедною и смирною, и на ней уже не сможет вырасти высокое дерево. Я говорю вам, нужно еще иметь в себе хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду. Я говорю вам, в вас есть еще хаос. Горе! Приходит время, когда человек уже не будет рождать никакой звезды. Горе! Приходит время презреннейшего человека, который уже не в состоянии презирать самого себя. Так говорил Заратустра. Цельность. Великая гармоническая цельность человека. По ней жаждет и тоскует Ницше сильнее, чем странник в пустыне тоскует по воде. Отсутствие этой цельности, вялость в ощущении жизни, растерзанность и противоречивость инстинктов вызывают в нем годливое отвращение, и особенно в области морали. Что такое мораль? Откуда она? Мораль есть то, что говорит человеку «ты должен». Там, где человек говорит «не хочу». Она родилась тогда, когда инстинкты человека стали в противоречии с жизнью и друг с другом. Все хорошее есть инстинкт, и, следовательно, легко, необходимо, свободно, говорит Ницше. Быть вынужденным побеждать инстинкты – это формула для декаденс. Пока жизнь восходит, счастье равно инстинкту. Удачный человек – счастливый. С естественной обязательностью совершает известные поступки и инстинктивно чуждается других поступков. Он вносит порядок, который он физиологически являет собою, в свои отношения к людям и вещам. Словом, его добродетель есть следствие его счастья. В этом случае и великая любовь, и великие жертвы радостны и легки для человека, составляют само существо живой жизни. Одно из самых больших преступлений в психологии, говорит Ницше, это то, что любовь была подменена альтруизмом, в то время как она есть присоединение к себе или уделение от чрезмерного богатства личности. Это богатство личности, переливающее через край полнота внутренней жизни, инстинктивное чувство благосостояния и самоподтверждения. Вот что составляет сущность великих жертв и великой любви. Раз кто-либо не сидит достаточно прочно и бодро в своей собственной шкуре, то ему нечего раздавать. Любовь есть выражение эгоизма. Где мы все это уже слышали? Ведь это самое почти даже теми же словами говорит Наташа Ростова. Соня неимущий, за что? Не знаю. В ней нет, может быть, эгоизма, я не знаю. Но у нее отнимется, и все отнялось. Она пустоцвет. Это мы слышали и от Оленина. «Любя ее, я чувствую себя нераздельной частью всего счастливого Божьего мира. Самоотвержение – все это вздор, дичь. Это убежище от заслуженного несчастья, спасение от зависти к чужому счастью. Это мы непрерывно слышали и от самого художника Толстого. Чтобы любить людей, чтобы понимать все, что стоит понимать в жизни – надо быть преисполненным силы жизни. Надо быть счастливым. В счастье, на высшей ступени счастья, человек делается вполне добр и хорош. Какая в этом случае может быть мораль? На что нужна идея долга? Какое требуется обоснование нравственных действий? Они – свободное необходимое проявление самого существа человека. Слышал ли кто когда-нибудь, чтобы мать хотела быть вознагражденной за свою любовь. Пусть ваша добродетель будет вашим существом, а не чем-то чужим, ни кожею, ни одеянием. Так говорил Заратустра. Вечные вопросы Достоевского. Почему я должен быть нравственным? Почему я должен быть порядочным, раз нет Бога? Вызвали бы у Ницше только усмешку. Мы отнеслись бы с пренебрежением к человеку, если бы услышали, что ему нужны особые основания, чтобы оставаться порядочным. Словечко «ибо» в известных случаях компрометирует. Иногда мы даже опровергаем себя самих единственным «ибо». Да, несомненно, все это устами Ницше говорит сам Аполлон, бог гармонии и живой жизни. И, конечно, как для Толстого, как для Аполлона, так и для Ницше отсюда вовсе не вытекает самодовольный вывод Макса Штирнера. Во всякий момент мы бываем все, чем мы быть можем, и не должны быть чем-то большим. Эти «мы» совсем не к ним обращается Ницше со своим призывом стать свободным от морали. Мы видели, современного человека Ницше считает возможным, лишь обрезывая его. Для нынешнего человека никакая узда не была бы достаточно строгой. Современный человек, говорит Ницше, представляет собой в биологическом отношении противоречие ценностей. Он сидит между двумя стульями, он говорит сразу «да» и «нет». Мы, если нас рассматривать с физиологической точки зрения, фальшивы. Значит, опять и опять, человек есть нечто, что должно преодолеть. Что велико в человеке, это то, что он мост, а не цель. Что можно любить в человеке, это то, что он переход и гибель. Так говорил Заратустра. Это преодоление человека должно происходить во имя жизни, во имя развития здоровых инстинктов жизни, чтобы сама мораль его была торжествующим проявлением этих здоровых инстинктов. А такая здоровая мораль заключается в следующем. Злое – лучшая сила человека. Человек должен стать лучше и злее. Так учу я, сурово объявляет Заратустра. Злее? Но почему же именно злее? Почему именно злое составляет лучшую силу человека? Случилось это во время франко-прусской войны. Молодой Ницше был начальником санитарного отряда. Ему пришлось попасть в самый ад перевязочных пунктов и лазаретов. Что он там испытал, об этом он и впоследствии никогда не мог рассказывать. Когда много позже друг его, Эрвин Роде, спросил его, что ему пришлось видеть на войне в качестве санитара, Ницше с мукой и ужасом ответил: «Об этом не надо говорить, это невозможно, нужно гнать от себя эти воспоминания». И вот однажды, ошеломленный ужасом от всего виденного, сердцем, почти разорвавшимся от сострадания, Ницше вышел на дорогу. Вдали послышался быстрый топот, звон и шум, и мимо Ницше, как сверкающая молниями туча, пронесся в атаку кавалерийский полк. Молодые, здоровые, сильные люди – радостно и опьяненно мчались туда, где многие из них найдут смерть, откуда других потащут на те же перевязочные пункты с раскроенными головами, раздробленными суставами, с распоротыми животами. «И я почувствовал тогда, — рассказывает Ницше, — как хорошо, что вот он, — влагает в грудь вождей жестокое сердце. Как могли бы они иначе вынести страшную ответственность, посылая тысячи на смерть, чтобы тем привести к господству свой народ, а вместе с ним и себя. Позвольте, и это все мы где-то уже слышали. Где же именно? Все, ну, например, хоть законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и так далее. Все до единого были преступники и уж, конечно, не останавливались перед кровью, если только кровь могла им помочь. О, как я понимаю пророка с саблей на коне! Велит Аллах, и повинуйся, дрожащая тварь! Прав, прав пророк, когда ставит где-нибудь поперек улицы хорошую батарею и дует в правого и виноватого, не удостаивая даже и объясниться. Повинуйся, дрожащая тварь, и не желай, потому не твое это дело. Это Раскольников говорит. Раскольников с душою столь же нежную и отзывчивую, как душа Ницше. Сам Раскольников мягкий, раздвоенный, колеблющийся, совершенно не в силах вынести той страшной ответственности, которую несут на своей душе вожди и установители человечества. И с завистью смотрит он на этих цельных, сильных людей. Раньше, по крайней мере, он признавал за ними право приступать человеческие законы во имя идеи, во имя блага человечества. Но теперь и это он готов отбросить. Он все им готов простить за их цельность, силу, за то, что они не вошь, не тварь дрожащая, что они прирожденные властелины. «Нет, те люди не так сделаны», — с завистью думает он. «Настоящий властелин, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит 500 000 людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне. И ему же по смерти ставят кумиры, а стало быть, все разрешается. Нет, на таких людях видно не тело, а бронза. Но ведь и бронза бывает различного качества. Вот, например, Гарибальди. Он пролил потоки крови, вел на смерть цвет итальянской молодежи, беспощадно расстреливал своих волонтеров за мародерство. Но в то же время он не выносил ненужного пролития крови. И на острове своем Капрере строжайше запрещал охоту на диких коз. А вот другой человек, тоже из бронзы вылитый, Цезарь Борджиа. Смелый и сильный красавец, негодяй, хитрый и жестокий, как хищный зверь. Ему нужно устранить брата от наследства. Он приглашает его к себе на ужин, а на завтра труп брата вытаскивают из Тибра. Ему мешает Альфонс Арагонский, муж его сестры Лукреции. И вот при входе в свой дворец Альфонс ранен неизвестными убийцами. Сестра ухаживает за раненым, собственноручно готовит ему пищу, боясь отравы. А Цезарь нагло смеется. Не удалось в полдень, удастся вечером. Врывается во дворец и велит приведенному с собою палачу задушить выздоравливающего. Отъединенное себелюбие зверя. Ни капли стыда или великодушия. Подлость и предательство во всем. И зверина равнодушная, холодная жестокость. Какая бронза хороша, какая нужна жестокость? Заратустра говорит, что такое добро и что такое зло, этого еще не знает никто. Разве только творящий, а это тот, кто творит цель для человека, кто делает земле ее смысл и ее будущее. Этот впервые творит условия, при которых что-нибудь становится добром или злом. Ну что ж, тут спорить не о чем. Конечно, это так. Не существует абсолютных норм добра и зла. Все дело в том, к чему и как они применяются. Хорошо ли перевязать рану товарищу? Хорошо. Но ведь прав и полководец, кажется, Драгомиров, сказавший, солдат, который во время атаки остановится, чтобы перевязать раненого товарища, тряпка и негодяй. На что уж был мягок и добр святой Франциск Ассизский. Рыбак поднес ему великолепную живую рыбу. Франциск поблагодарил и выпустил рыбу обратно в воду. А и он, когда было нужно, умел быть беспощадно жестоким. Одного из своих учеников в наказание за злословие он заставил съесть кучу ослиного помета. И всю целиком заставил съесть, не сжалился. Здесь спор возможен не по существу, а разве только о степени, о критерии. Но не это важно для Ницше. «Когда человечество не стыдилось еще своей жестокости, — говорит он, — жизнь на земле была радостнее, чем теперь. Усталый, пессимистический взгляд, недоверие к загадке жизни, ледяное нет отвращения к жизни — это вовсе не признаки самых злых веков человеческого рода. Они выступают скорее на свет, когда приходит болезненная изнеженность и аморализованность, вследствие которых животное-человек научается в конце концов стыдиться всех своих инстинктов. По дороге к ангелу человек выработал себе тот испорченный желудок и тот обложенный язык, вследствие которых ему не только противна радость и невинность зверя, но и сама жизнь стала невкусной. О, не совсем так. Люты были старинные времена. Люди стыдились тогда не того, чего стыдимся мы. Вкусна была для них жизнь, и язык их был чист. Но всегда человек, с тех пор, как он стал человеком, стоял выше отъединенной от мира радости и невинности зверя. Он чувствовал свою общность с другими людьми, с народом, с человечеством. И он знал то, чего не знает зверь – стыд. Ахиллес глумится над трупом ненавистного ему Гектора. Снова и снова привязывает он истерзанный труп колесницы и волочит по пыли и грязи вокруг могилы Патрокла. И с омерзением следит за ним Аполлон. Из помыслов всякую правду изгнал он, всякую жалость из сердца. Как лев о свирепствах лишь мыслит. Лев и душой дерзновенной, и дикую силой стремимой, только и рыщет, чтоб стадо найти и добычу похитить. Так сей Пелит загубил милосердие, и стыд потерял он. Илиада, песнь 24, строки 40-44. Этот стыд, Эйдос, прочно живет в душах гомеровских эллинов. Нищие, странники, бездомные беглецы называются у Гомера трогательным словом «эйдеон», вызывающий в людях стыд. И замечательно, обожествляя все решительно вокруг себя, гомеровский эллин не обожествил этого стыда, а оставил его при себе, как свое изначальное, внутреннее, ему присущее свойство. Только много позже, впервые у Гесиода, этот стыд превращается в богиню Айдас или Айда, сидящую на троне вместе с Зевсом, Софокл. «Зачем так мягки, так покорны и уступчивы?» – спрашивает Заратустра. «Зачем так мало рока во взоре вашем? Злое – лучшая сила человека. Человек должен стать лучше и злее». В «Эко Хомо» Ницше разъясняет истинный смысл своего сверхчеловека, мало кем понятого. Слово «сверхчеловек» для обозначения типа самой высокой удачности, в противоположность современным людям, добрым людям, почти всюду было понято в полной невинности, как идеалистический тип высшей породы людей, как полусвятой, как полугений. И с искушающей улыбкой дьявола Ницше наклоняется к читателю и шепчет ему на ухо. Скорее уже можно в нем видеть Цезаря Борджия. Услышит это Аполлон и с омерзением отшатнется от Ницше. Если лютый, не знающий стыда Ахиллес, дикий лев, то ведь Цезарь Борджия просто подлая гиена. А радость и невинность зверя есть и в гиене, хотя она и питается падалью. Но вглядится Аполлон попристальнее в грозное лицо Ницше. Вглядится и рассмеется. И махнет рукою. И пренебрежительно повернется к нему спиной. Как мало рока в этом напряженно-грозном взоре. Ведь это же просто добрый человек. Ужасно добрый человек с сердцем, почти разрывающимся от сострадания. Вот почему он и делает такое свирепое лицо. Вот почему ему и нужен не Гарибальди, а непременно Цезарь Борджия. Бояться пролить кровь дикой козы? О, на это очень способен и сам Ницше. А вот двинуться на смерть тысячи людей, взяв на свою душу всю ответственность за это, а вот расстрелять человека. Итак, да здравствует Цезарь Борджия! Помните вы, как Иван Карамазов, решив принести на суде повинную, идет ночью по улице и наталкивается на замерзающего в снегу мужичонку? 2 часа назад сам же Иван толкнул его в снег. Теперь Иван суетится вокруг мужичонки, зывает людей, старается его спасти. Иван Федорович остался очень доволен. «Если бы не было взято так твердо решение мое на завтра, — подумал он вдруг с наслаждением, — то не остановился бы я на целый час пристраивать мужичонку, а прошел бы мимо и только плюнул бы на то, что он замерзает». Когда человек, в котором мало бронзы, вступает в область по ту сторону добра и зла, то он, так сказать, по долгу службы почему-то считает себя обязанным быть непременно злым. Злым во что бы то ни стало. В снегу замерзает человек? Пройди мимо и только плюнь, иначе ступишь опять по сю сторону. Да, да здравствует именно Цезарь Борджия. Самое коренное зло нашей современности, что люди ужасно добры. «В ком лежит величайшая опасность для всей будущности человека?» – спрашивает Заратустра. «Не в добрых ли и справедливых? О, братья мои, зачем так мягки, так покорны и уступчивы? Станьте твердыми!» Но, Боже мой, где же вокруг видел Ницше этих добрых и мягких? Чему они помешали? Что задержали? Кто творил вокруг Ницше реальную жизнь? Бисмарк и Лассаль, Ротшильд и Маркс, Наполеон III и Гарибальди, Галифе и Бланки, Абдул-Гамид и Биконсфильд, Муравьев-Виленский и Чернышевский, Победоносцев и Желябов. Какие все мягкие, какие все добрые! Неужели вправду величайшую угрозою для века этих людей был Диккенс, что ли? «Сострадание признал я более опасным, чем любой порок», заявляет твердый человек, сердце которого готово разорваться от сострадания при виде ужасов жизни. В «Эко Хомо» Ницше говорит, «Заратустра определил однажды со всей строгостью свою задачу, это также и моя задача. Он есть утверждающий, вплоть до оправдания, вплоть до искупления всего прошедшего». Ницше имеет в виду следующие слова Заратустры. «Искупить в человеке его прошлое и пересоздать всякое так было, пока воля не скажет. Но ведь я так и хотел. Так буду я хотеть. Это назвал я искуплением. Это одно научил я их называть искуплением. Казнь Сократа и Бруно, Варфоломеева ночь, наш еврейский погром, Азев, процесс Бейлиса, изнасилованная девочка, затравленный барскими собаками крестьянский ребенок. Так я и хотел, так буду я хотеть. Это-то есть истинная твердость, это рог во взоре. О нет! Укрощать свой дух перед неизбежностью еще не значит оправдывать неизбежность. Живой человек бодро и радостно несет жизнь не потому, что оправдывает ее ужасы и гадости, а потому, что сила жизни не дает ему прийти от них в отчаяние. Среди ужасов, которые видит Пьер Безухов во время своего плена, его охватывает чувство радости и крепости жизни, чувство готовности на все, нравственной подобранности. Пьеру было страшно, но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла, независимая от нее сила жизни. Это глубоко аполлоновское настроение, совершенно непонятно твердым людям, типа Ницше. Для них одно из двух. Либо разбей голову об стену от отчаяния и ужаса перед жестокостью жизни, либо возьми себя в руки, внуши себе «я рок, я буря, я вихрь» и, глядя на жестокости жизни, скажи «да, так я и хотел». Так буду я хотеть. В своей автобиографии Ницше пишет: «Я декадент, и в то же время я противоположность декадента. Происхождение мое двойственное, как бы с верхней и нижней ступени жизненной лестницы. Поскольку во мне мой отец, я уже умер. Поскольку моя мать, я еще живу и мужаю. Мой отец был хрупким, добрым и болезненным существом. Он был скорее воспоминанием о жизни, чем самой жизнью. От болезненной оптики к здоровым понятиям и ценностям, и обратно, из полноты и самосознания богатой жизни, низводить свой взор в тайную работу инстинкта декаденса, в этом я особенно опытен». Ницше видел в таком своем положении большое преимущество. «Этим, — говорит он, — объясняется тот нейтралитет, та независимость во всех вопросах жизни, которыми я, по-видимому, выделяюсь». Да, для исследователя такое двойственное положение может быть и выгодно. Каждый отдельный вопрос он способен охватить более всесторонне, если имеет возможность смотреть на него то с верхней, то с нижней ступени жизненной лестницы. Но для человека, но для единства общего его мироотношения такое положение просто невозможно. Невозможно стоять одновременно на верхней и нижней ступеньке лестницы. Невозможно решать из себя коренных вопросов жизни, когда душа состоит из двух половин, друг другу враждебных и противоположных. Когда одна половина здорова и трепещет жизнью, а другая источена гнилыми инстинктами декаданса. Переживания обоих половин спутаются, и получится не стройное целое, а мешанина, с которой меньше всего можно жить. Получится та биологическая фальшивость, то сидение между двумя стульями, которые Ницше считает столь характерными для ненавистной ему современности. «Типичный декадент, — говорит Ницше, — умеет заставить смотреть на свою испорченность как на закон, как на прогресс, как на завершение. Отличие Ницше от других декадентов заключается именно в том, что он ни под каким видом не согласен принять своей испорченности, совершенно не доверяет ее внушениям и все время чутко прислушивается к себе, все время следит за собою, как бы ни пыталась в нем творить жизненные ценности его испорченность. «Сам я не более как обломок», с грустью пишет Ницше своему другу Ре. «И только в редкие, редко счастливые минуты дано мне заглянуть в лучший мир, где проводят дни свои цельные и совершенные натуры». И Ницше крепко держится за эти редкие минуты, старается отрешиться от себя и заглушить мрачные похоронные песни, которые поет его увечная душа. Ей нельзя верить, нельзя позволить ей обмануть себя и его. «Я сделал свою волю к здоровью, свою волю к жизни, своей философией», – рассказывает он. «Годы полного падения моей жизненной силы и были теми, когда я перестал быть пессимистом. Инстинкт самосохранения воспретил мне философию нищеты и уныния. Позиция очень опасная. Человек не творит своего мироотношения свободно из своей сущности, а старается пройти мимо самого себя, выскочить, говоря словами Ницше, из собственной шкуры. Трудно в таких условиях создать цельное, непротиворечивое мироотношение. И мы это видим на Ницше. В одних случаях творчество от противоположного. Резкое и решительное провозглашение того, чего как раз не чувствует собственная душа. В других случаях, где не успел доглядеть настороженный взгляд недоверяющего себе человека, творчество прямое, точно отражающее первоначальную испорченность. Прочный колокол неведения и благословляющее утверждение бездн, преодоление человека и санкции его упадочных инстинктов. Великая любовь Заратустры и нарочито разжигаемая им в себе жестокость. Проповедь радости жизни и восхваление трагического пристрастия к страданиям и ужасам. Все это, конечно, можно психологически объяснить, но совершенно невозможно все это объединить в одно цельное, из бронзы отлитое жизнеотношение. Сойдя с ума, Ницше послал своему другу, музыканту Петеру Гастру, такую записку. «Моему маэстро Петро, спой мне новую песню. Мир ясен, и все небеса радуются». Распятый. Эту новую песню сам Ницше и пропел миру, пригвожденный ко кресту, со смертной мукою и отчаянием в душе, он славил ясность мира и радость небес. Только такую радость он и знал. Только так смог он понять и радость аполлоновского Эллина. Что такое светлый мир его божества? Не больше, как восхитительное видение истязуемого мученика. Аполлон мог на минуту обмануться, слыша мужественные призывы Ницше к верности земле и к светлой радости жизни. Но достаточно было ему взглянуть на это искаженное мукой лицо, на эти экстатические глаза, полные радости, которую знает только самый страдающий, чтобы сказать: «Нет, этот не из моих сынов, не из моих учеников и сопричастников». И с суровым равнодушием Аполлон отвернется от него. Ницше однажды сказал про ненавистных ему христиан: «Христианином не делаются. Надо быть достаточно больным для этого». Обратное мог бы сказать Аполлон про самого Ницше: «Аполлоновским человеком не делаются. Надо быть достаточно здоровым для этого».